болезнь. Опять было на Грумонте. Одного дружинника как раз в деловые часы начала хватать болезнь. Скука, не могу-то, смертная тоска. Дружинник говорит сам себе: «Меня хочет одолеть цинга. Я ей не поддамся. У нас дружина малолюдна. Моя работа грузом упадет на товарищей. Встану, да поработаю, пока жив». Через силу он сползал с нар и начинал работать. И чудное дело, лихая слабость начала отходить от него, когда он трудился. Дружинник всякий день и всякий час сопротивлялся немощи. Доброй мыслью побеждал печаль и победил цингу. Болезнь оставила его.